Эпилог. Мы с Бертом устроились на гладком выступе одной из скал в Драконьих горах. До празднования в Империи еще оставалось немного времени, и мы решили провести его вдвоем. Обычно драконы после благословения Источника летали над скалами, но мы с мужем решили просто отдохнуть и болтали ногами над пропастью. Внизу распростерлись бывшие заброшенные земли. Берт обнимал меня, а я положила голову ему на плечо. «Не представляю себя женой будущего главы клана драконов», — честно призналась я. «Я и наследником-то себя не представляю», — хмыкнул Берт. «Надеюсь, что Торинар все же найдет свою истинную пару, и она родит ему детей. Ну какие из нас с тобой повелители клана?» «Мне нравится твоя драконья ипостась», — призналась я. «Правда?» Я лукаво улыбнулась. «Конечно. Когда ты прилетел в Империю 9 лет назад, показался мне самым красивым из всех крылатых». «Богиня, какие откровения!» «Не смейся!» «Даже не думал». Берт обхватил меня за талию и посадил к себе на колени, а я обняла его за шею. Невольно бросила взгляд левее, и мои брови поползли вверх. У того самого озера, что образовалось на наших глазах, я увидела несколько девушек в ярких и весьма откровенных платьях. Некоторые из них сидели на берегу, свесив ноги в воду, другие прохаживались неподалеку. Я удивленно обернулась к мужу, и он усмехнулся. «Это боль Торинера. Он негодует до зубного скрежета. Само собой, на новой магической стене не настаивает, но уже собирается просить Даррена, чтобы границу драконьих земель со стороны Тарина тщательно контролировали». Я непонимающе взглянула на него, а Берт с усмешкой продолжил. «Эти девушки мечтают о муже драконе, или хотя бы ребенке от него. Кажется, мой пример их сильно впечатлил». «Правда?» Я не могла поверить своим ушам. «А что тебя удивляет?» — нахмурился Берт. «Или обиделся?» «Ничего», — буркнула я. «Все равно буду первой». «Ты уже первая», — улыбнулся он, целуя меня в шею. «Во всем», — припечатала я. «Ни у одной Таринки не было ребенка от дракона». Берт поперхнулся, а затем сдавленно охнул. «Аль, что ты хочешь этим сказать?» Он пристально уставился на меня, а я смутилась. Не так собиралась преподнести эту новость, но скрывать было уже поздно. Заёрзала на его коленях. «Магия ваша, драконья. Можно порадоваться за профессора Адмира, пару лет он меня в академии точно не увидит. Но потом я вернусь, а ты...» Я запнулась. «Если хочешь, можешь учиться без меня». «И не подумаю», — воскликнул Берт, крепко прижимая к себе. «Я без тебя, а ты без меня никуда». В его глазах было столько радости и восхищения, что я невольно улыбнулась. Но не удержалась от иронии. «Наследник наследника клана драконов. Даже не представляю, как это будет. Он родится и сразу взлетит?» «Взлетит, поймаем», — со смехом произнес Берт и поцеловал меня. А потом серьезно посмотрел в глаза. «Знаешь, Аль, я многое повидал в жизни, но не подозревал, что кого-то можно любить вот так больше всего на свете». Книгу озвучила Евгения Осинцева.